Глава 6. Виктор полтора часа провел на поле, попридирался немного к Бобрикову, пропесочил Цапкина, погонял Горбенко и в приподнятом настроении зашагал к столовой. Уже давно на душе не было столь спокойно и легко. Саша согласилась принять Настю, была почему-то грустной, но, может, показалось, она просто опять выдумывает какой-нибудь рецепт. Андрей приедет к 11. Поводов для радости более чем достаточно. И уже начиная с обеда, все придет в норму. Не нужно будет дергаться и нервничать, где там его младшая сестра, чем занимается, не пудрит ли мозги его оболтусом. До Москвы чуть более часа езды, сесть в машину и доехать. Теперь осталось только Настю поставить в известность и взять честное слово, что... А впрочем, честное слово не обязательно, потому что бесполезно. «Хлеб с маслом ешь, обедать будешь уже в Москве», – сухо сказал Виктор, готовясь к вопросам и отказу. «Если Настя упрется рогом, то все его надежды рухнут. А она может упереться, потому что одно дело его пацанам глазки строить, а другое с теткой сидеть». «Так я все же еду в Москву?» «Да». «Вчера мне хотелось, а сегодня уже не очень». «Начинается», – недовольно усмехнулся Виктор. «Ешь бутерброд, я сказал». «Ладно». Настя отправила в рот последнюю ложку пшенной каши и взялась ковырять омлет. С одной стороны, ей и здесь хорошо, с другой... В Москве она тоже найдет чем заняться. Но Лопоухова и Конопатова Димки Бобрикова там не будет. А он на нее так смотрит. И поцелуй уже состоялся. Настя взяла хлеб, нож и намазала масло. «Ты почему молчишь?» — с подозрением спросил Виктор. «Ем и думаю». «О чем?» «Чем в Москве займусь? Так я на электричке отправлюсь?» «Нет, на машине. Андрея Данилова помнишь? Вот он тебя и отвезет». С Андреем Даниловым Виктор пересекался редко, и, возможно, именно поэтому эти встречи всегда были ожидаемы и приятны. Развела жизнь после школы, и у каждого свои интересы и работа, но рука время от времени тянулась к телефонной трубке. «Как дела?» «Отлично. А у тебя как?» «Порядок». И вроде усталость уходит, и улыбка на лице появляется, и крутятся в голове воспоминания, не уходят. И после травмы Андрюха помог и словом, и делом. Так что Настю он ему доверит с удовольствием, и душа болеть не станет. «А он приедет, Андрей Данилов?» «Да, давно собирались встретиться, а тут и повод появился. Он дело свое открыл год назад, спортивным инвентарем занимается. Мотается теперь по городам и весям. Короче, есть нам о чем побеседовать». Виктор сделал глоток чая и внимательно посмотрел на сестру. Он уже давно завел привычку так на нее смотреть. Вдруг получится угадать ее мысли. Но не угадывал. Никогда. И сейчас Настя сидела спокойно, будто и не замышляет этот чертенок ничего ужасного. «Андрей Данилов, я его помню», — думала она. «Высокий, худой, волосы светлые. Красивый. Не люблю красивых. Люблю конопатых и лопоухих. Андрей Данилов, сбежать от тебя, что ли? Просто так. И вернуться к Димке. Витьке, наверное, это не понравится, и он опять будет жаловаться на меня. Господу Богу». А Господь улыбнется и скажет: «А, хорошо, что на свете есть Настя Веретейникова, потому что с ней не скучно». «Пожалуй, я поеду с Андреем Даниловым. Почему бы не поехать? Пусть ему тоже не будет скучно». Настя проглотила смех и ответила: «Хорошо, сейчас соберу вещи, мне здесь все равно уже надоело». «Ага», — перецеловалась со всеми, «вот и надоело». Виктор допил чай и строго добавил: «А жить ты будешь не дома, а у тетки, ясно?» «У тети Саши?» «Да, и если она на тебя хотя бы раз пожалуется...» Виктор многозначительно замолчал, но Настя знала, как переводится это многоточие. «То я тебя убью». Вот так. «А почему у нее?» «А потому что». Понятно. Не поеду». «Что?» «Не хочу я жить у тети Саши». «А тебя никто и не спрашивает, чего ты хочешь, а чего нет. Ты уже достаточно накуролесила». «Я не маленькая. Ты неуправляемая». «А мной вовсе не нужно управлять. Не поеду». «Поедешь!» Виктор стукнул кулаком по столу, так что зазвенели тарелки и сжал зубы. «Еще как поедешь!» – добавил он тише и отправил в сторону Насти остро отточенный взгляд. «Это глупо, я могу жить дома. Хочешь, я буду звонить тебе каждый час?» Она откусила бутерброд, прожевала, проглотила и мило улыбнулась. «Даже если ты будешь звонить мне каждые 5 минут, я...» «Ты мне совершенно не доверяешь!» Настя изобразила обиду, взяла ложку и стала постукивать ею по краю тарелки. «Не стучи!» – воскликнул Виктор. «Не доверяю, но это не новость. Будешь жить у тетки и точка. Мне работать нужно, а я вместо этого с утра до вечера отклеиваю тебя от 16-летних оболтусов. Неправда, я только с Димкой один разочек». «Лучше замолчи», – прошипел Виктор. «Говори, поедешь к тетке по-хорошему или нет?» Вообще-то он никак не мог заставить ее поехать по-плохому. «Поехать или не поехать? Поехать или не поехать?» Мысленно затянула Настя, испытывая терпение брата, прислушиваясь к собственным чувствам и желаниям. Не всегда же легко понять, куда больше тянет. «Тянет тебя всегда туда, где ты больше приключений найдешь на свой зад», сказал бы Виктор. Но она не даст ему возможности это сказать, потому что помолчит, раз он об этом просит. «Я...» – протянула Настя и осеклась. К двоюродной тетке она относилась с глубоким пониманием. Если у человека голова забита специями, граммами, миллилитрами, укропом, базиликом, сковородками и поварешками, то что уж тут поделаешь? Колдует там чего-то, а потом ходит и улыбается. Счастье – полные кастрюли. Раньше, в далеком детстве, она виделась с тетей Сашей чаще. Брат подкидывал то на выходные, то на каникулы, а потом пошла совсем другая жизнь. Взрослая. Ну и пусть Виктор не согласен. Взрослая и есть. Теперь они встречались редко, поводов особых не было, а просто так почему-то не получалось. «Хорошо, я поеду к тете», — услышала Настя свой голос. И в этот момент ее сердце от чего-то подпрыгнуло и застучало быстрее. Виктор сидел в кресле, вытянув ноги, и неторопливо листал страницы толстого глянцевого каталога. Форма, мячи, теннисные ракетки, лыжи, утяжелители, тренажеры. Не так уж и часто он пребывает в таком приятном, расслабленном состоянии. «Недели 3 еще здесь буду», — сказал он и посмотрел на Андрея. «Поле хорошее, да и вообще условиями я доволен. Месяц в отпуске просидел, так опух от безделья. Ребята молодцы, стараются». Он вспомнил о Горбенко, Цапкине и Бобрикове и поморщился. Развивать эту тему далее уже не хотелось. «Отвезешь Настю к тетке, ладно?» «Да я уже говорил, что отвезу, вообще не проблема». Андрей отошел от окна и посмотрел на круглые настенные часы. «Во сколько поедем?» «Проблема», — тихо ответил Виктор. «Еще какая проблема?» «Я ей сказал, чтобы в 2 была готова. Явится сейчас. Сокровище». «18, говоришь?» «Обалдеть, как летит время!» «Когда я ее последний раз видел? Не помню. На 14 лет она нас младше». «Никогда нельзя недооценивать противника», — усмехнулся Виктор, закрыл каталог и плюхнул его на журнальный столик. «Я тебя умоляю, нигде ее одну не оставляй». Андрей улыбнулся. «Где я ее оставлю? До Москвы доберемся быстро. Вручу твоей тетке лично в руки». «Ты Настю мою не знаешь. Могу спорить. 10 км отъедете и начнет в туалет проситься через каждые 5 минут. Не вздумай отпускать, обойдется». Виктор тоже посмотрел на часы, а затем на дверь. «Довези ее, умоляю, довези. Я спокоен только, когда она в институте, потому что хоть здесь повезло, на учебе она чокнутая, ничего кругом не видит и не слышит, а вот вечером и в выходные. Слушай, мне кажется, тебе ее замуж надо отдать». Улыбка Андрея стала шире. «И никаких проблем». «Ага, замуж. За Бобрикова». «Кто такой?» «А-а-а!» Виктор поднялся и махнул рукой. «Неважно». Андрей усмехнулся. «Девчонку он отвезет, не проблема. Дорога до Москвы относительно короткая, кажется, скучно не будет. Или это все выдумки заботливого старшего брата? А Настя окажется самой обыкновенной девушкой, желающей начать взрослую жизнь без чьей-либо опеки». «Эх, Витька, да оставь ты ее в покое!» Скрипнула дверь, Андрей обернулся и увидел маленькое, худенькое, симпатичное создание лет 16. Коричневая челка закрывает лоб, глаза большие, аккуратный носик, белая футболка с Микки Маусом на груди, голубые джинсы, рваные на коленях. И взгляд самого невинного дитя на свете. Нет, ну о такой заботиться, конечно, нужно. Маленькая еще. «А вот и Настя», — объявил Виктор, и в его голосе прозвучала непонятная смесь чувств. «А это Андрей. С ним и поедешь». Девушка послушно кивнула, потупила взор, а потом тихо добавила. «Как скажешь». Такой ответ вызвал у Виктора молчаливую и угрюмую реакцию. Он тяжело вздохнул и спросил. «Вещи собрала?» «Да, я готова», — покорно ответила Настя. «Во сколько поедете?» «Желательно через полчаса», — сказал Андрей и замер. Показалось, или по лицу зеленоглазого ангела скользнула насмешливая улыбка. Данилов почти не изменился, и это почему-то задевало и сердило. Такими красивыми молодыми мужчинами обычно украшают любовные романы. Не современные, а с историческим уклоном. Настя их читала редко и называла костюмированными. На обложке по краям цветочки, а в середине он и она. Главный герой, конечно же, виконт и повеса, а героиня или старая дева, или сирота, или взбалмошная особа. И эти красавчики прекрасно знают, какое производят впечатление на женщин, и нагло пользуются этим. У Виктора было предостаточно приятелей и друзей, но Андрей Данилов давным-давно запомнился именно из-за своей внешности. На маленькую Настю он производил двоякое впечатление. На него хотелось смотреть и в то же время не смотреть. Отвернуться хотелось и сделать вид, будто его и нет поблизости. И она отворачивалась, а он об этом и не догадывался. Получив около миллиона напутствий и наставлений, Настя села в машину. Виктор добавил в ее мобильник номер Андрея, а Андрею – ее номер. И только после этого благословил коротким «Езжайте». Машина тронулась с места, тихо зазвучала одна из радиостанций. Кондиционер старательно принялся прогонять жару. За окном потянулась зелень. «А можно я буду к вам относиться как к брату?» – спросила Настя минут через 10. Она повернула голову влево и цепко посмотрела на Андрея, сжав губы. Он не был гладко выбрит, отчего выглядел старше. Взгляд скользнул на плечо, затем метнулся по руке к рулю. Сбежать или не сбежать? Настя чуть прищурилась, но тут же распахнула глаза, изображая саму невинность. Вопрос застал Андрея врасплох. Мысленно он был уже в Москве, делал необходимые звонки и строчил в еженедельнике. Даты, имена, места встреч. «Можно», — ответил он, спрятав усмешку. «Тогда я должна вам кое-что сказать. Внимательно тебя слушаю. Я в туалет хочу», — доверительно сообщила Настя и отвернулась к окошку. «Нельзя ли найти место с хвойным лесом? Если, конечно, вы позволите мне выбирать». Она уставилась на свои коленки так, как будто впервые увидела бахрому рваной джинсы. «Хвойный лес», — мысленно протянул Андрей, мгновенно с должной иронией оценив ситуацию. «А ты там себе ничего не уколешь, крошка?» Все предупреждения Виктора тотчас всплыли в памяти, но к приподнятому бодрому настроению волнения не прибавилось. Уж с Настей Веретейниковой он как-нибудь справится. Забавная малышка. Андрей остановил машину и подумал. А она не такой уж и ангел, как кажется на первый взгляд. «Хвойного леса пока не видно. Березы подойдут?» «Подойдут». Деловито ответила Настя и выбралась из машины. Потянулась, огляделась и неторопливо зашагала к ряду реденьких кустов, за которыми высились деревья. «Да, будет весело, если она сейчас сбежит», — промелькнула в голове Андрея. Он представил, как тоже вылезает из машины, тоже оглядывается, а затем кричит. «Ау, где ты?» Получится идиотская ситуация на все 100%. А может, девчонка действительно хочет в туалет? Так 10 минут назад сходила перед отъездом. Ну, этот процесс не всегда. Да ничего она не хочет. Вместо того, чтобы рассердиться или раздражиться, Андрей улыбнулся. Значит, буду кричать «Ау». А потом позвоню Витьке и спрошу, разрешается ли надрать эти маленькие розовые ушки. Он поймал себя на мысли, что автоматически занял роль опекуна, А между тем девчонке уже 18 лет, и она вполне имеет право делать то, что захочет. Не Настина же вина, что Витька не дает ей самостоятельной жизни. Но, с другой стороны, она согласилась на данные условия, пообещала погостить у тетки, а значит, слово должна держать. И уж точно не должна никого ставить в глупое положение. А еще, с другой стороны, если бы у него самого была такая сестра-малявка, он бы тоже далеко ее от себя не отпускал и следил, куда ходит и с кем встречается. «А можно я буду к вам относиться как к брату?» Кажется, так она спросила. Андрей посмотрел в сторону леса и побарабанил пальцами по рулю. Почему-то ему стало жаль, что он ответил «можно». Настя прошла совсем немного, только чтобы ее белая футболка скрылась за деревьями и не была видна с дороги. Сорвав тонкую травинку, она повертела ее немного, прислонилась спиной к березе и задрала голову вверх, к веткам и подрагивающим на ветерке зеленым листочкам. Она уже точно знала, что не сбежит, но пока еще отказывалась признаваться себе в этом. «Рано еще», — пожала Настя плечиком. «Вот когда в четвертый раз в туалет попрошусь...» Вынув резинку из кармана джинсов, она стянула волосы в высокий хвост и направилась обратно. Андрей сидит и ждет ее. Наверняка думает о своих великих делах, о спортивном инвентаре и о том, как бы побыстрее сбагрить маленькую обузу по имени Анастасия Веретейникова. Или все его мысли заняты любимой женщиной? Уж точно есть такая. Настя скривила губы и хмыкнула. Мысль почему-то показалась малоприятной и даже немного обидной. «Потому что они все делают, что хотят, а у меня шаг вправо, шаг влево, расстрел. Сейчас узнаем, есть у него женщина или нет», — тихо произнесла она и развеселилась.